Житие преподобного отца нашего Тита Пресвитера. Как открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, так и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает разум и сердце, скажу, тело и душу человека, ищущего мира. Об этом нам свидетельствует бывшим ему откровением блаженный Тит. Иночествуя в Печерском монастыре, он почтен был саном пресвитерства и наставлен был на подвиги, достойные блаженства святых. С ним случилось такое. Был у этого блаженного пресвитера Тита брат по духу чернорезец того же монастыря именем Евагрий, саном диакон. Блаженный пресвитер Тит имел с ним большую и нелицемерную дружбу, так что все дивились их единодушию и искреннему взаимному расположению. Враг же, ненавистник добра, сеющий обыкновенно плевелы посреди пшеницы, посеял между ними вражду и настолько омрачал их злобой и ненавистью, что они не могли и видеть друг друга и всячески избегали один другого. Когда один из них ходил с кадильницей по церкви, тогда другой бежал от Фимиама. Если же он не удалялся того, тот проходил мимо, не покадив. И долгое время провели они в великом мраке духовном и дерзали приносить божественные дары и приобщаться, не примирясь между собой и не получив прощения. Так возбудил их враг. Братья много просили их помириться, но они не желали о том и слышать. Однажды, по усмотрению Божию, случилось этому блаженному пресвитеру Титу тяжело заболеть, и уже он отчаивался в жизни. Тогда горько стал он оплакивать свое согрешение и в великом умилении послал к диакону Евагрию, говоря: «Прости мне, брат, Бога ради, что оскорбил я тебя гневом моим». Тот же не только не простил, но и проклинал его жестокими словами. Братья же, видя, что Тит уже умирает, привела Евагрия силой, чтобы он простился с братом. Больной, увидев его, приподнялся, пал ниц к ногам его, говоря со слезами: «Прости меня, отче, и благослови». Но Евагрий, будучи немилостивым и бесчеловечным, отвернулся от брата и перед всеми сказал лютые слова: «Никогда не хочу простить его ни в этом веке, ни в будущем». И, сказав это, вырвался он из рук братьев и упал. Братья же хотели поднять его, но нашли его бездыханным, и не могли ему ни согнуть рук, ни закрыть рта, ни свести глаз, как будто у давно умершего. Больной же пресвитер Тит тогда же встал здоровым, как будто никогда не болел. Ужас напал на всех от этой внезапной смерти Евагрия и от скорого исцеления Тита. И стали спрашивать у исцелевшего блаженного пресвитера, как это было. И блаженный Тит ответил им, рассказав подробно то, что было открыто ему. «Когда, — говорил он, — я тяжко болел, находясь в гневе, я видел ангелов, отступивших от меня и плакавших о погибели душе моей, и бесов, радовавшихся моей злобе. И потому стал я молить вас идти к брату и спросить мне прощения. Когда же вы привели его ко мне, и я поклонился ему, а он отвернулся от меня, я видел одного грозного ангела, держащего огненное копье, которым он ударил непростившего, и тот вдруг упал мертвым. А мне тот же ангел подал руку и восставил меня, и вот я здоров». Устрашенная всем этим братья много оплакивала умершего злой смертью Евагрия. И похоронили его с открытыми глазами и устами и расставленными руками. А сами стали внимательно оберегаться от вражды, прощая друг другу, если кто на кого имел жалобу. И вспоминая после наказания Евагрия слова Господа, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. И слова сюда относящиеся святого Ефрема: «Если кому случится умереть во вражде, он встретит неумолимый суд». И можно было сказать тогда о тех вразумленных братьях: «Велик мир у любящих закон твой». Но особенно сам блаженный этот пресвитер Тит видя, что за то, что он искал мира с братом, он нашел мир самим Богом, и им сохранен был от смерти душевной и телесной, с тех пор никогда не предавался вражде, но всячески ее искоренял в себе и приобрел никогда не ослабевающую любовь в Боге ко всей братии. Любовь, которая есть совокупность совершенства. Как корень мира, любовь чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Любовь долготерпящую, милосердствующую, незавидующую и содержащую все прочие добродетели, в особенности же целомудрие, пост и постоянную молитву. Ибо воспринял этот блаженный слова Писания: «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Больше же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Итак, при своих пресвитерских жертвах совершал он память соответственного евангельского слова, что любить Бога и ближнего больше всех всесожжений и жертв. Приобрел он и мир совершенный, и так, покрытый совершенством любви, не мог поскорбеть и сказать: «Нет мира в костях моих от грехов моих». Но совершенный мир этого преподобного подвижника был таков, что над ним исполнились неложные слова апостола: «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир». Потому ради мира и на небе преподобный Тит удостоился того упокоения, в жажде которого он уснул в Господе после великих богоугодных трудов. И почивает он нетленным телом в пещере, где так много святых, как в дальнем небе, а равноангельным духом вознесен в горнее небо на вечный покой, руками явившийся к нему прежде ангелов. И что слышит он от них, радующихся там, как о бывшем грешнике, ныне свято покаявшемся? Слышит то, что сказал святой Павел о Тите апостоле: «Утешил нас Бог прибытием Тита». А нам, сорадующимся, так следует отвечать небесным жителям словами того же Писания: «Мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что все вы успокоили дух его». Его святыми молитвами досподобимся и мы, избежав вражды, получить прощение грехов и успокоение временное и вечное во Христе Иисусе Господе нашим, который есть Бог любви и мира. Ему слава со Отцем и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память преподобного отца нашего Тита Пресвитера Церковь совершает 27 февраля.